Глава 15. Если кто-то думал, что Арсений так легко откажется от своей затеи, научиться отражать пули мечом, то он попросту не знает, насколько все-таки упертым может быть этот парень. Вот, казалось бы, живи ты, как все, и просто наслаждайся тем, что твой род очень неплохо зарабатывает. Только надо понимать, что Железняков, в отличие от многих других, не особо-то хотел избегать опасности. Даже во время нашей первой практики в аномалии он присоединился к нам, когда решалось, кто будет отводить противников от основной группы. Так что я был более чем уверен, что так просто он не сдастся. «Знаешь, это необходимо рано или поздно закончить», — произнес я, проверяя один из учебных автоматов. «Да чего прекращать-то?» — возмущенно посмотрел на меня парень, в то время как Анастасия залечивала его раны. Он все так же отказывался от использования пуль другого образца, чтобы его тренировка была менее травмоопасной. «Я уверен, что у меня скоро все получится. Мне не хватает всего ничего, чтобы наконец-то прорваться. И нашу княжну я обеспечиваю непрекращающейся практикой. Где она еще столько пулевых ранений будет сращивать? Верно же говорю, Настя?» «Я бы попросила без такой фамильярности обращаться ко мне», холодно произнесла Елецкая, заканчивая работать с раной. «То, что я не могу пройти мимо, когда один из моих знакомых сознательно себя травмирует, не значит, что я не могу сделать так, чтобы ты просто не мог продолжать тренировку». «Княжна права», — поддержал я ее. «Я ведь тоже могу начать стрелять так, чтобы ты попал в больницу и надолго забыл о тренировках». «Это нарушит чистоту эксперимента и проведение тренировки», — воскликнул Арсений. «Ты как-то слишком завязан на этом», — покачал я головой. «Мы уже столько недель над этим бьемся, но все наши тренировки показали, что без магии ты все равно не сможешь отразить все пули. Тут двигаться надо быстрее, чем ты можешь». «Да знаю я», — раздосадованно поморщился Арсений. Поблагодарив Анастасию, он поднялся и отряхнул пыль со своего доспеха. «Я это прекрасно знаю, но все же мне хочется добиться подобного успеха без магии». «Ты учитывай, что пули ведь тоже могут быть нестандартными, а произведенными из материалов, добытых в аномалии», — продолжил говорить я. «В таком случае выстрелы будут совершенно иные. И, разумеется, иное поведение будет у пуль с магическим наполнением. Так что пора признать, что без артефактов или магии у тебя...» «Точно! Артефакт!» — ухватился за эту часть моей речи Железняков и стал возбужденно расхаживать взад-вперед. «Как же я об этом раньше не подумал! Можно же использовать артефакт, встроенный в меч, чтобы облегчить себе задачу! Да, конечно, в некотором роде подобное нарушает то, чего я хотел добиться изначально, но все же это действительно как раз поможет, чтобы моя стальная защита заработала, как я того и задумывал». «Ты как-то слишком эмоционально к этому относишься», — попытался я успокоить своего одногруппника. «Это не важно», — отмахнулся он. «Сейчас главное найти артефактора, который сможет мне подобное изготовить. Все, я ушел». Парень лишь махнул нам рукой и был таков. «Увлекающийся он все же человек», — покачал я головой, провожая его удаляющуюся фигуру. «Хорошо еще, что Арсений сначала пошел в раздевалку, чтобы снять с себя тренировочную броню. А то с него станется и в ней выйти за пределы тренировочного полигона». «У всех свои увлечения», — отряхнув руки, ответила Анастасия. «Я так понимаю, на сегодня мы закончили?» «Да, спасибо, что помогаешь. А то этого сумасшедшего некоторые уже отказываются лечить», — слегка виновато улыбнулся я. «И я их прекрасно понимаю», — кивнула девушка. «Целителю в целом неприятно, когда пациент раз за разом себя специально калечит. Но и Арсения можно понять. Он хочет получить результат как можно быстрее. Надеюсь, его задумка с артефактом будет более стоящая, чем то, что он придумал сейчас», — вздохнула княжна. «В общем, зовите меня на следующую тренировку». «Может, стоило бы его заставить пострадать, чтобы в голове немного прибавилось мозгов?» — задумчиво проговорил я. «Нет, не думаю, что это было бы хорошим решением», — покачала головой девушка. Мое собственное развитие тоже шло по тому плану, который я себе наметил несколько лет назад, когда после реабилитации мог уже нормально ходить и делать все самостоятельно. Связь с духами делала меня сильнее, причем буквально. Как я влиял на них, так и они оказывали влияние на меня. Пусть из-за магического происхождения моих травм это не давало мне возможности полностью исцелиться, но в любом случае я становился сильнее, в том числе и физически. Шаманы всегда были посредниками между миром живых и миром духов, и из-за этой двойственности и сами обладали определенными особенностями, из-за которых нас в некоторой степени уже нельзя было назвать людьми. В этом плане шаманы скорее ближе всего сравнялись с полукровками, но в отличие от них имели более сильную связь с миром живых, чем с миром духов. Об этом спорили философы на протяжении многих веков, и однозначной точки зрения не было, да мне это было неважно. Главное, что я сам становился сильнее с каждым последующим духом. И пусть я еще не приблизился к пику своих возможностей, который был у меня на момент смерти в прошлом мире, но все равно результат мне был заметен. Ну а травма и то, что я специально делал акцент на этом, позволяло мне запутать возможного противника. Как-никак сложно ожидать, что хромой парень вдруг будет двигаться как мастер меча, и словно у него вообще нет травмы. А ведь это только один пример того, что даруют мне духи. И сейчас я постепенно прихожу к тому этапу, когда наконец-то достигается подобие равновесия между душой и телом, а значит, вскоре я смогу заключить договор с еще одним духом, чтобы стать еще сильнее. «И сколько ты еще будешь вот так сидеть в медитации?» — недовольно проворчал Медзи, отвлекая меня от управления духовными частицами. «Это не медитация, а упражнение на развитие контроля», — посмотрел я на него. «Подобное позволит мне в дальнейшем лучше проходить через слияние и использовать ваши возможности». «Скучно», — протянул Медзи. «Зачем нам какие-то медитации и оттачивание контроля, когда можно просто взять в руки меч и начать крошить, если не врагов, то хотя бы манекены? Это точно будет веселее, чем просто сидеть на месте в тишине». «Разные методы требуют разных подходов», — возникла рядом с ним Асайда. «Ты мыслишь слишком узко, думая только о сражениях». «Так сражение и есть настоящая жизнь», — горячо возразил полуворон. «А не вот это все. Только в бою ты по-настоящему становишься сильнее и развиваешься». «Вам не кажется, что это обсуждение вы могли бы продолжить в другом месте?» Устало вздохнул я. «Я тут пытаюсь лучше отточить свои навыки, а вы своими разговорами только мешаете». «Просто нам скучно», — откровенно ответил на это Медзи. «Когда мы в последний раз нормально сражались? Ты, мастер, погряз в своей учебе, а нам что прикажешь делать?» «Хочешь сказать, что ты уже смог адаптироваться к новым изменениям?» С прищуром посмотрел я на него. «Я же говорю, только в бою», — подозрительно отвел взгляд воинственный дух. «Все понятно», — хмыкнул я. «В общем, пока вы все не сможете адаптироваться к возросшей энергии, нам в любом случае лучше никуда не лезть, а то еще возникнут проблемы в самый неподходящий момент». «Ну, не все же так долго возятся», — возразила Асайда, для демонстрации создав язык пламени, который давал ровное тепло и свет. «Я уже давно совсем закончила». «Я в тебе и не сомневался», — улыбнулся я лисице. «Твой вид вообще хорошо работает с различными тонкими энергиями». «Да, я такая», — гордо подняла голову Кицуне. «Выскочка», — цокнул языком Медзи, но сделал это на всякий случай, отойдя на несколько шагов от нее. Как мне кажется, Асайда его прекрасно услышала. Вот только в своей излюбленной хитрой манере не стала на этом заострять внимание. Лисица она злопамятная, отомстит потом, когда полуворон уже об этом давно забудет. Так начнется новый виток их ругани, и ничего с этим не поделаешь. Как и люди, духи могут не ладить друг с другом, но главное, чтобы это не сказалось на взаимодействии со мной. «И чего все такие активные сегодня?» — присоединился к нашему разговору Наглур. Причем я в первый раз видел, чтобы черепаха так натурально зевала. «Чего расшумелись?» «Хотят больше активности», — мотнул я головой в сторону Медзи, который лишь раздраженно дернул уголками губ. «Я не против», — спокойно начал говорить Наглур. «А давай грабанем банк», — предложил он с загоревшимися глазами. «Кто о чем, а ты?» — удручающе покачал я головой. «Нужно больше золота», — улыбнулся дух черепахи. «У тебя его что-то как-то маловато, да. Вот было бы его больше, то и жил бы спокойнее, уж я-то знаю». «Ладно, хватит устраивать этот балаган», — махнул я рукой. «Возвращайтесь назад, а мне необходимо продолжить свое занятие». Духи не хотели уходить, так что пришлось на них надавить через нашу связь. И, наконец-то, я остался в комнате один. Правда, в моем случае все это весьма условно, но хотя бы стало тише. Подобные разговоры — это один из тех недостатков, которые испытывают шаманы, идущие моим путем. Все же мы не в полной мере подчиняем себе духов и не сковываем их волю, а значит, они могут иметь собственное мнение на жизненные ситуации и в том числе проявлять недовольство. Хорошо еще, что в данном случае это было лишь от скуки, а не что-то серьезное, ради чего пришлось бы откладывать свои дела. И тем не менее, как и моему наставнику, мне этот путь кажется правильным, потому что благодаря связи между нами все вместе мы становимся сильнее. Да и всегда лучше, когда твой дух-контрактор помогает тебе добровольно, а не делает это по принуждению, и тогда получить от него максимум весьма проблематично. Однако вскоре надо будет расширять арсенал моих возможностей и увеличивать количество духов, подчиненных мне. Конечно, хотелось бы, чтобы это был кто-то, кто сможет усилить меня в направлениях, где я еще не настолько хорош. Но даже если это будет дух, который будет повторять возможности одного из имеющихся, это будет не так и плохо. Все они развиваются по-разному и имеют разные оттенки взаимодействия с миром. Так что даже в таком случае можно найти что-то уникальное. Так, а на чем я, собственно, остановился? Ну вот, добились своего. И я теперь точно сбился.